Глава 18. Вызов. Враг наступает по обоим направлениям примерно равными группами. Около 15 тысяч солдат противника остались в резерве. Такое сообщение мы получили 20 с лишним минут назад. С этих пор аналитики каждые 2 минуты докладывали. Восточный фронт без изменений. Битва на равных. Западный фронт без изменений. Битва на равных. А через 2 минуты еще раз. Восточный фронт без изменений. Битва на равных. Западный фронт. Изменение баланса сил. Враг давит. Отдаем позиции. Отступаем к башне. Причина. Командирские и боевые навыки Лилит Флаврос. И это тоже ожидаемо, поморщился дядя Гена. «Раз уж она лезет на передовую, может, все-таки стоит сконцентрировать удар на ней?» — хмуро спросил Абалим. «Считая ее, у них там 7 гуру», — напомнил я. «А у нас вместе с господином Зерием всего 5. Похоже, пришла пора вмешаться мне». Я улыбнулся и возбужденно сжал кулаки. «При всем уважении, господин Ильярис, даже вам быстро не одолеть гуру», — осторожно проговорил гроссмейстер. «Я знаю», — кивнул я в ответ, — «ведь я сам говорил об этом всем на собрании. Однако чем раньше я вступлю в бой, тем раньше наведу шороху в рядах противника, тем раньше отступлю, а значит, раньше начну восстанавливать силы перед очередным вмешательством». Несколько мгновений гроссмейстер хмуро смотрел на меня, а затем решительно кивнул. «Отлично, тогда мы отправляемся с вами». «Господин Михаил», — поморщившись, я покачал головой, — «ведь мы же обсуждали значимость вас и Ордена Великой Инквизиции». «Я все понимаю, господин Ильярис», — он вновь кивнул, — «а потому уверяю вас, что не собираюсь напрасно рисковать, особенно при обороне внешних рубежей. Как главнокомандующий я мог бы ему приказать, однако у нас союз равных». И не стоит без нужды подавлять чужие чувства и эмоции. К тому же мы рассматривали вариант, при котором инквизиторы будут частью моей группы. У них даже устройство системы Эри есть, как и у нас. Понял. Идемте. Готовность 1,5 минуты. Господин Кракомот, принимайте командование. Есть! Козырнул дядя Гена. Я направился к дружинам рода в полной боевой готовности, стоявшим чуть поодаль. «Возле западной башни возникли проблемы», — начал я. «Сейчас там больше 17 тысяч бойцов противника, 7 гуру, одна из которых — маршал Еоа. Собственно, туда мы и отправляемся. Напоминаю, задачи лечь костьми нет. Это далеко не последний наш рубеж обороны. Более того, я ставлю перед вами задачу выжить. Жизни стражей принадлежат их господину. Жизни дружинников принадлежат их господину. Пока дружинники являются дружинниками. Помните об этом и не теряйте впустую то, что принадлежит либо мне, либо моим женам. Наша цель не просто победить, а победить, сохранив наши жизни. И когда я говорю «наши», я имею в виду не только осевых аристократов, а всех, кто идет за ними». Я поднял к небу кулак и громко прокричал. «За род Ильярис, идущий лишь по правильному пути!» «За род Ильярис, идущий лишь по правильному пути!» Через внешние динамики тактических шлемов ответили мои товарищи. Ровно 16 дружин, 160 бойцов. «Выдвигаемся!» — скомандовал я, создав огромную черную платформу из йоки и праны, на которую быстро погрузились дружинники рода и инквизиторы. «Юра, открывай портал!» Хомяк постарался на славу, растянув жидкое серебро так, что моя летательная платформа, груженная в том числе и 20 боевыми роботами, без труда в него влетела. Пусть враг и начал разворачивать антипортальную сеть, чтобы замкнуть ее нужно немало времени, а ждать ЕОА не стали. Так что мне даже не пришлось усиливать своего фамильяра истинной Йоки, чтобы оказаться в нужной мне точке. Как раз над западным полем боя с его юго-восточного края. План был прост — ударить врага во фланг ближе к тылу. Собственно, можно было бы обойтись без летающей платформы, но с ней проще. Все-таки удобнее принимать решения, когда видишь сражение своими глазами. Я быстро направил платформу в нужную сторону. Нас практически сразу засекли вражеские сенсоры. Противник попытался перестроиться, но в это время его первые ряды сражались с отрядами огненного гладиолуса. Бились по всем правилам. Со сменами, то есть уставшие бойцы первых линий отступали назад, в то время как отдохнувшие с задних линий выступали вперед. Противник демонстрировал отточенность этого сложного маневра. Но в том и была его беда. Смены слабы против атак с тыла. Тем не менее, на стороне ЕОА было огромное численное преимущество, так что просто своим внезапным появлением повергнуть королевских солдат в пучины ужаса мы никак не смогли. Напротив, врагу не потребовалось много времени, чтобы начать атаковать нас. Но какой в этом смысл, когда мою десантную группу прикрывает броня из истинной Йоки? Я видоизменил платформу, добавив в нее еще демонической энергии и праны. Теперь она походила на огромный ящик параллелепипед с прорезями для рук и стволов. Да, нас атаковали, но пробить защиту не могли. А вот ответные атаки моих дружинников заставляли противника выкладываться по полной, возводить стихийные щиты и стены. Чародеи-дружинники и чародеи-инквизиторы вовсю старались, усиливая нас. Воинам же не терпелось вступить в бой по-настоящему. Все-таки стрелять из клетки — это не совсем то, к чему они готовились. «Почти на месте!» — донесся до слуха возбужденный голос Андреаса. «Напоминаю!» — серьезно проговорил я. «Не палите по всем подряд! Координируйте атаки! Держитесь позади меня!» «Эх, я вроде бы и главнокомандующий, и глава рода, но при этом еще и щит своих бойцов, а заодно и наконечник стрелы». Черный ящик приземлился и, проскользив по траве, врезался в ближайшие к нам ряды противника. Враг встретил нас стенами изо льда и камня, которые тут же разметались на осколки, едва черный ящик трансформировался в огромные шипастые щупальца, принявшиеся сразу же охаживать солдат ЕОА. Как правило, одного удара такого щупальца из истинной Йоки и праны хватало, чтобы отправить разумного на тот свет. Я мгновенно пробил брешь в рядах противника. Мои дружинники и инквизиторы этим воспользовались, развив успех. Наша высадка удалась. Мы быстро закрепились на позиции и немного оттеснили врага. Чем воспользовались уже огненные гладиолусы? Солдаты ЕОА перестали использовать смену, в то время как наемники все еще продолжали меняться. В первой линии гладиолусов бились свежие бойцы, а их оппоненты уставали. Мы давили противника с обеих сторон. Хотя и было понятно, что долго это не продлится. Все-таки численное превосходство никто не отменял. Нас мало. Да, у меня истинная Йоки. Да, со мной прибыло 65 осевых аристократов с родовыми и индивидуальными способностями. Остальные инквизиторы — простолюдины. И все же, если я не хочу больших потерь в своем маленьком отряде, нужно быть начеку. Однако пока что мы сметаем врага, и из этого я намереваюсь извлечь максимальную выгоду. Топнув правой ногой, я размахнулся и хлопнул в ладони. На секунду замер, а затем развел руки в стороны и взметнул их к ночному небу. Из земли выскочили черные колья Йоки, пронзившие штук 30 разумных. «Ах!» — застонали те из несчастных, кто сразу не умер. «Здесь Ильярис!» — коснулся слуха чей-то усиленный праный голос. «Осторожнее с ним! Его атаки мгновенно пробивают энергетический доспех!» Я не сомневался, что раз уж меня идентифицировали, то сейчас доложат начальству, а значит, в ближайшее время стоит ждать серьезных противников. Пока же стоит уменьшить численность несерьезных. Материализовал ножны, выхватил катану и вакидзаси и тут же атаковал, пустив с их лезвий два серпа. Один белый, окутанный черной дымкой, второй коралловый, но тоже с дымкой Йоки. Серпы слились в один гигантский чакрам, который будто гигантское колесо покатился по полю боя, оставляя за собой безжизненные тела. Демоническая энергия лишала врагов защиты, Прана была основой этой техники и разрезала плоть, но драконьи молнии мощными разрядами добивали выживших. Строй одаренных отличается от привычного для невоенного мира построения пехоты. Расстояние между разумными было заметно больше, и все равно они стояли довольно кучно, благодаря чему мои атаки по площади имели колоссальный успех. Все-таки правильным решением было ударить практически в тыл. И ведь при этом мой отряд более растянут. Но это не главное. Важнее то, что из-за нашего кавалерийского наскока враг не успевает координированно контратаковать. Глянул, как идут дела у остальных. Два десятка роботов, наш кросс-дружинный отряд, выстроившись в линию позади остальных, в данный момент поливал врага огнем из громадных плазмоганов. Большинство вампиров, оборотней и ведьмаков, практикующих ближний бой, сражались, как и полагается, в первых рядах под командованием Арнольда и Бладинского. Хоть среди стражей Ранза и Хани тоже имелись бойцы ближнего боя, мои стражи сейчас стояли выше них в общей иерархии. В первую очередь, потому что я мог общаться с ними напрямую, с помощью мыслесвязи. Однако не стоит думать, что наша коммуникация завязана лишь на ней. Мыслесвязь — бессменный запасной вариант. Основной же вариант связи — это Эри. Нет, не страж-человек моей первой жены, а голосовая помощница, вшитая в тактические шлемы, которые вместе с комбинезонами носили большинство моих бойцов. Я же относился к меньшинству и не пользовался всеми прелестями технических средств защиты. Как те же оборотни с вампирами, я носил комбинезон, однако шлем не активировал. Не люблю, когда что-то мешает мне воспринимать окружающую среду с помощью своих собственных органов чувств. И, тем не менее, даже через сложенный шлем можно использовать Эри. К тому же существуют и просто мини-наушники да мини-микрофоны на этой системе. Кстати, некоторые наши союзники, по крайней мере их лидеры, тоже используют бронекомбинезоны и тактические шлемы. И для командиров, как и полагается, выделен специальный канал связи. Так что мы можем общаться не только с помощью кристаллов связи. «Эри, К5! Линдер, прикрой Тайруса и правый фланг!» Скомандовал я по общему каналу нашей группы. «Сейчас туда ударят! Ира, поддержи Арнольда! Инси, будь готова обеспечить отступление!» Сложно одновременно следить за полем боя, проверять свои догадки с помощью чуйки, опираясь на полученные данные, раздавать указы бойцам, да еще и сражаться самому. В идеале мне, как главнокомандующему, нужно наблюдать за происходящим со стороны. Но я так не могу. Демонская натура тащит меня в самую гущу сражений. Почувствовал под ногами мощный всплеск праны, стремительно движущийся в мою сторону. Как раз в этот момент через кристалл связи пришел доклад разведчиков. «Восточный фронт без изменений. Битва на равных. Западный фронт. Изменение баланса сил. Баланс сил выровнялся. Лилит Флаврос исчезла вместе с тремя гуру». «Эри, К5! Отступаем!» — закричал я в динамик. «Общее командование группой передаю Абалиму Михаилу. Приоритет — выживание членов группы». Резко разведя руки в стороны, я создал широкую шипастую стену, отделив нас от противника. В этот же момент Абалим и инквизиторы уже открывали порталы, в которые устремились наши бойцы. Разумеется, все уйти не успели. Я резко отпрыгнул назад, а на том месте, где я только что стоял, открылся широкий тоннель, из которого хлынуло около 40 высокоранговых бойцов, ведомых четырьмя гуру. Всех этих гуру мы знали в лицо. Изображение осевых аристократов найти несложно, а при такой легкости добычи подобной информации запомнить лидеров врага – дело обязательное. Вновь прибывшие мгновенно окружили нас, и их предводительница, облаченная в меховой леопардовый комплект, топ и шаровары, властно произнесла: «Остановите телепортацию, иначе нападем!» «Стоп!» Твердо велел я через динамик. Порталы не исчезли, но бойцы перестали входить в них, приготовившись к бою. «Лилит Флаврос», — прошипела Балим, не сводя глаз с леопардовой дамы. Маршал Еоа выглядела точь-в-точь, как во время телетрансляции, на которой ее представляли жителям Оси. Ну, если не считать пятен сажи на ее голом животе и на щеке. На гроссмейстера Ордена Великой Инквизиции, бывшая гроссмейстер Ордена Серой Инквизиции, бросила лишь косой взгляд и вновь сосредоточила все свое внимание на мне. Ну а я бегло огляделся. Три других гуру стояли возле Лилит. В толстом демоне с огромными щеками и жиденькими волосами я узнал наследника клана Бегемот, Беха Бегемота. Он единственный из вражеских гуру не носил красный плащ Еоа, так как не был ее членом. Облаченный в черный костюм, напоминающий больше школьную форму, нежели классический наряд, он, ехидно ухмыляясь, пялился на меня. Здесь и сейчас Бех представлял именно силы своего клана, тем самым демонстрируя лояльность бегемотов осевому королю. «Хогион, не думал, что ты встанешь на сторону врага!» Абалим подошел ко мне и перевел взгляд с Лилит, настоящего справа от нее розовокожего отшельника. Бывшего гранд-магистра Великой Инквизиции Хогиона Эрзия. Именно этот разумный был парой Абалима на моей с Хани свадьбе. Как позже рассказывал гроссмейстер, раньше он всегда старался брать на приемы разных гранд-магистров, чтобы показать им свое одинаковое отношение. Мол, все братья и сестры ему одинаково дороги. «Врага!» — приподнял бровь отшельник. «Ошибаешься, бывший брат. Это ты враг, предавший его осевое величество». Как видно, одних лишь выводов в свет мало, чтобы привязать брата к себе. Положение и сила, которые дал своим сподвижникам Кезев, многим важнее чести. Конечно же, и Абалим понимал эти простые истины. «Ты теперь гуру!» — покачал головой гроссмейстер Ордена Великой Инквизиции. «Поздравляю!» «Благодарю!» — коротко кивнул Хогион. «Ха-ха-ха!» Посмотрев на них, Бех усмехнулся, а затем указал в мою сторону толстым, как хорошая сарделька, пальцем. «Стало быть, это и есть страшный злодей Илья Ильярис, с которым нянчился выродок моего папеньки?» «Верно, господин Бегемот», — кивнула Лилит. «Ильярис», — громко обратилась она ко мне, — «сдавайся, и тогда пострадает гораздо меньше твоих союзников. Его осевое величество не хочет уничтожать сразу несколько кланов, так что готов их помиловать». «Какое щедрое предложение», — хмыкнул я. «Однако вынужден от него отказаться. Сами понимаете, уж слишком щедрое». «Госпожа Флаврос!» — подал голос до сих пор молчавший четвертый гуру, могучий красношкурый орк. «Позвольте мне с ним сразиться и отомстить за своего ученика. Позволите мне порадовать его осевое величество, господина Сета и всех жителей Оси пленением этого преступника». Орка звали Лагос Ордорк. Он являлся членом рода Ордорк и клана Сет. До вступления в Еоа ни к какому ордену не принадлежал и являлся вполне себе обычным представителем клановой аристократии. Судя по всему, в свое время учил Амена Сета сражаться. Именно за мерзкого негодяя, лишившего Ранзу ее клана, орк и собирался мстить. Притом я не чувствовал злости в его голосе. То была ярость. Но не от моего поступка в прошлом. Лагус только вышел из боя и все еще разгорячен. Более того, он заводится от мысли о поединке с сильным противником. «Дуэль!» — поморщился Хогион. «Ты позабыл о нашей главной цели!» «Я одолею Ильяриза, и мы достигнем цели!» Не посмотрев на своего сослуживца, ответил Лагус, продолжая буравить взглядом Лилит. Демонесса нахмурилась, глядя в глаза орку, а затем решительно кивнула и снова повернулась в мою сторону. «Илья Ильярис, мой подчиненный жаждет дуэли с тобой. Если ты действительно считаешь себя осевым аристократом, то не откажешься от нее». «Дуэль?» — я вскинул бровь. «Какой мне в ней смысл?» «Если выиграешь, мы отпустим твою группу. Если проиграешь — тоже. Но тебя и Абалима Михаила заберем с собой», — спокойно ответила девушка. «Господин, вам незачем соглашаться!» Голосом Инси зачастил вставленный в ухо динамик. «Сразимся все вместе!» «Верно, господин!» Тут же подключилась Адда. «Уверена, союзники уже выслали к нам подкрепление!» «Господин, вы...» «Эри, К5! Тихо!» Твердо произнес я и повернул голову к Абалиму. Не отключая микрофона, продолжил. «Вы доверяете мне, господин Михаил?» «Да», — кивнул ангел, однако напряжение во взгляде не попытался скрыть. «Вот и славно», — улыбнулся я и решительно посмотрел на Лилит. «Надеюсь, что ваши слова, госпожа маршал Единой Осевой Армии, не пустой звук, а потому я принимаю вызов господина Ардорка». «Ох, госпожа Флаврос!» — недобро прищурившись, покачал головой Бех. «Может быть, все-таки обойдемся без этого? Думал, бастард попробует удрать, а он возьми да согласись. Ну надо же!» «Слово сказано, господин бегемот. Вызов брошен», — твердо проговорила Демонесса. «Даже с моей способностью и со способностями Розы я не могу увидеть детали будущего. Решение перенестись к западной башне было принято на месте, а не заранее. Я надеялся оттянуть часть сил противника на себя, чтобы оборона башни длилась дольше, а союзников гибло меньше. И ведь я справился с поставленной перед собой задачей. Рядом со мной аж 4 вражеских гуру. Мощный отряд быстрого реагирования прибыл по мою душу. Их сил достаточно и для того, чтобы продержаться против нашего подкрепления, когда оно прибудет. И если прибудет. И теперь сразу 3 гуру будут стоять без дела, наблюдая за поединком 4-го. Хотел потянуть время? Пожалуйста. И ведь поединки на поле боя не самая большая редкость. Они случаются гораздо чаще, чем хотелось бы некоторым расчетливым командирам, ставящим рационализм гораздо выше воинской чести. И тем не менее, для большинства аристократов честь — не пустой звук. Отсюда и дуэли. Лилит Флаврос — воительница, не лишенная воинской чести. Возможно, поступать по чести и есть ее страсть, которой Демонесса не может противиться. Ну а Лагос Ардорк — орк, самый что ни на есть среднестатистический орк. И этим все сказано. Так что повезло ему с командиршей. Вокруг нас с Лагосом быстро образовалось пустое пространство. Круг 60 метров в диаметре. Я немного беспокоился за своих товарищей, как бы не попали под случайную атаку гуру. Однако Абалим пообещал присмотреть за всеми. Ну да, мастера в группе есть, совместными усилиями смогут защитить себя и тех, кто послабее. «Приготовились?» — усилив голос праной, спросила Лилит. «Странно, черт возьми, идет огромная битва, в которой сошлись 1000 одаренных разумных. А мы тут отдельно от всех, в тишине и спокойствии, устроили дуэль. Странно. С другой стороны, каждый на поле боя выкладывается на все 100. Делает то, что должен. Вот и я тоже. Хоть мне и повезло, что один из вражеских гуру решил биться со мной 1 на 1. Кстати, а ведь это тоже может быть планом Осевого Короля. Раз уж наши отношения вылились в игру «закидай другого грязью и попробуй очиститься сам», то для Кезефа будет лучше, если его подчиненный победит меня честно. В прессе это можно гораздо выгоднее обыграть, нежели то, что толпа гуру запинала одного несчастного преступника. Пусть и очень страшного. «В бой!» — голос Лилит прервал цепочку моих размышлений. Орк развел руки в стороны, и между мной и ним в воздухе замерло штук 200 металлических шипастых мячиков, размером и формой напоминающих игрушки для собак средних пород. Я не успел толком удивиться, как весь этот арсенал стремительно полетел в мою сторону. Сильно оттолкнувшись от земли, я поднялся в воздух, выпуская крылья. Шипастые мячики устремились за мной. Хлопнув крыльями, я ускорился и заложил вираж. Мечи продолжали меня преследовать. Вот как. Сходу продемонстрировал родовую способность. Да, именно так. Я успел сконцентрировать немного праны и йоки. Прямо в воздухе, поведя рукой, создал небольшую стену из черной материи. Часть мечей врезалась в нее, раздался громкий взрыв. Взрывной волной меня отбросило вперед, а сама стена черными обломками посыпалась на землю. Как я и думал, не просто мечи. Бомбы. Чтобы не терять даром драгоценный ресурс, я подчинил падающее крошево из йоки и праны, собрал его вместе у своих пальцев и превратил в щит. Все это время я не прекращал лавировать, ну а оставшиеся бомбы все еще летали за мной. Между тем мой противник Гуру стоял и концентрировал прану. Я решил, что хватит ему прохлаждаться, и стоит немного напрячь расслабившегося орка. На всех парах полетел прямо на Лагоса, бомбы неслись следом за мной. Враг вскинул обе руки и создал бесчисленный рой огненных пчел. Я сложил крылья и соединил кончики пальцев так, что мои ладони образовали двускатную крышу. В тот же миг передо мной появились две пластины из йоки, соединенные под таким же углом. Третья пластина соединила основание первых двух так, чтобы прикрыть мне тыл от преследующих шипастых мечей. Ногами я упирался в одну пластину, а руками в две другие. Я питал их обеими энергиями, продолжая стремительно приближаться к орку. Вот я вошел в пояс бесчисленных огненных пчел и создал своему укреплению еще две стенки. Находясь внутри этого странного скворечника, ну или нелепого сельского туалета, я летел на противника головой вниз. Из стен моего домика вылезли черные шипы. Мы стремительно приближались. А между тем атаки огненных пчел изо всех сил долбили по моему защитному укреплению. Каждый миг мне приходилось создавать все новые и новые слои. Проклятие! С одной стороны, повезло, что выдалась возможность стянуть на себя вражеские силы и потянуть время, сражаясь при этом лишь с одним противником, но... Черт возьми, нужно быть либо гуру, либо идиотом, чтобы считать поединок с гуру везением. Мне остается рассчитывать лишь на свою истинную йоки. Ну и на свою индивидуальную способность, которая и сказала, что соглашаться на этот бой — правильный путь. На крыше моего защитного домика появились многочисленные шипы, а через мгновение я почувствовал, как уперся во что-то твердое. Да уж, год назад мог бы я подумать, что стена из огня может быть прочнее стены бетона. Конечно, нет. Но защитная техника огненного гуру — непростое пламя. Мой черный домик трещал. Я чувствовал, как сзади приближаются порожденные родовой способностью орка бомбы, как раздирают стенки огненные пчелы. Однако же сам пробить защиту врага и достать до него мог, но требовалось слишком много времени. Истинная йоки раздирала огненные слои. Однако гуру тут же создавал новые. Я продвигался слишком медленно, в то время как атаки противника вполне могли уничтожить мою защиту. По объему праны я сильно проигрывал, да и по скорости созидания тоже. Одна атака в лоб — это не то, на что я рассчитывал. «Юра!» — мысленно позвал я фамильяра.